Жизнь после смерти. Похоронный ритуал. Египтянин прожил долгую, счастливую жизнь, но вот Ба покинул его. Он умер. 70 дней спустя его из бальзамировочной мастерской перенесут в вечное жилище. Он удалится в Дуат. Но это будет лишь через 70 дней, ведь Исида, Нефтида и Анубис ровно 70 дней собирали по частям и восстанавливали разрубленное тело великого бога. И с тех пор число 70 стало особенным числом, которое управляет землей и небесами. Звезда Сириус, слеза Исиды по убитому мужу, каждый год опускается в преисподнюю за западным горизонтом и через 70 дней вновь появляется на востоке, знаменуя начало Нового года. Разлив Нила и весеннее воскресение природы, подобное воскресению из мертвых Осириса. А пока что родственники усопшего должны облачиться в траурные одежды и оплакать его. Сам египтянин отныне – Осирис, поэтому его сын до окончания похоронного ритуала должен стать гором, а жена и сестра – Исидой и Нефтидой. После оплакивания мертвое тело на погребальной ладье перевезут на западный берег в Дом Золота – мастерскую бальзамировщиков. Бальзамировщиков пятеро. Самый главный из них – Анубис. Ведь жрец в маске шакала становится Анубисом точно так же, как умерший Осирисом, а его сын – Гором. Анубису помогают четверо загробных богов. Хаппи, имеющий голову павиана, шакалоголовы Дуамутев, Кебехсенуф с головой сокола и Имсет с человеческой головой. За 70 дней боги-бальзамировщики изготовят мумию. Сперва они омоют тело нильской водой, и тело станет священным сах. Затем, изгнав из дома золота Парасхита, преступно вскрывшего сах ножом, Анубис и его подручные извлекут внутренности и опустят их в канопы, погребальные сосуды, наполненные отварами из целебных трав и разными снадобьями. Канопы сделаны в виде статуэток Хаппи, Дуамутефа, Кебехсенуфа и Имсета. Закрыв канопы, боги-бальзамировщики обработают тело сах с надобьями из благовоний и трав и туго запеленают его матерчатыми бинтами. Эти бинты изготовит бог ткачества Хедихати из слез богов по убитому Осирису. Родные и близкие умершего должны бдительно проследить, чтобы все обряды были строго соблюдены. Ни один ритуал нельзя нарушить, ни одно магическое заклинание нельзя забыть. Иначе Ка покойного будет жестоко оскорблен небрежением к себе и не простит обиды. Он станет злым демоном и будет преследовать свой род, насыпая на потомков несчастье. Если покойный был беден, его мумию положат в простой деревянный гроб. На стенках гроба с внутренней стороны должны быть написаны имена богов, которые воскресят умершего, и проводят его в Дуат. А на крышке – мольба к владыке мертвых Осирису. «О ты, Осирис, благой бог, дай же этому человеку в твоем царстве 1000 хлебов, 1000 быков, 1000 кружек пива». Гроб богача роскошно отделают, изукрасив росписями. Через 70 дней погребальная процессия, оглашая западный берег Нила плачем и стонами, подойдет к гробнице. Эту гробницу покойный купил много лет назад, чуть ли не в молодости, и с тех пор всю оставшуюся жизнь обустраивал это свое вечное пристанище, готовясь переселиться сюда. За очень высокую плату он нанимал камнетесов, песцов, скульпторов и художников, которые украшали стены гробницы рельефами, надписями, содержащими различные заклинания, высекали статуи для Ба и статуи богов, которые должны охранять саркофаг, и изготавливали всякую утварь, все, что понадобится умершему в Дуате – амулеты, одежды, оружие, кресла и папирусы со священными заклинаниями. У входа в гробницу погребальную процессию будут ждать боги Дуата. Деревянный гроб опустят на землю, и над мумией совершат последний обряд – отверзание уст. Этот обряд символизирует и повторяет великое событие, некогда происшедшее на земле – приход Гора к мумии Осириса. Как и в те далекие времена, Гор дал отцу проглотить свой исцеленный глаз, и Осирис восстал из мертвых, так и теперь. Гор, жрец в маске сокола, коснется губ мумии волшебным жезлом с наконечником в виде головы барана. В этом наконечнике находится Ба. Так что обряд отверзания уст вернет умершему его Ба и воскресит его для жизни в Дуате. Если умерший был богат, то жрецы, завершив все похоронные ритуалы, отнесут его гроб в усыпальницу и опустят в каменный саркофаг. У южной стены погребальной камеры поставят канопу, изображающую Имсета, у северной – Хаппи, у восточной – Дуамутефа и у западной – Кебехсенуфа. Вход в гробницу опечатают печатью некрополя, завалят камнями, засыпят щебенкой, дабы грабителям было не найти лазейки, и удалятся навеки, оставив усопшего наслаждаться покоем. А если египтянин был беден, и ни каменного саркофага, ни гробницы у него нет, то деревянный гроб или тело, завернутое в циновку, положат в яму неподалеку от богатого погребения, и ка усопшего сможет питаться жертвами, которые будут приносить богачу.